Он вышел, торопясь и в чрезвычайном гневе. За ним бросились Нина Александровна, и Коля, и Птицын. «Ну, что ты наделал теперь?» — сказала Варя брату. «Он опять, пожалуй, туда потащится. Сраму-то, сраму!» «А не воруй!» — крикнул Ганя, чуть не захлебываясь от злости. Вдруг взгляд его встретился с Ипполитом. Ганя чуть не затрясся. «А вам, милостивый государь!» — крикнул он. «Следовало бы помнить, что вы все-таки в чужом доме и пользуетесь гостеприимством, а не раздражать старика, который, очевидно, с ума сошел!» Ипполита тоже как будто передернуло, но он мигом сдержал себя. «Я не совсем с вами согласен, что ваш папаша с ума сошел», — спокойно ответил он. «Мне кажется, напротив, что ему ума даже прибыло в последнее время. Ей-богу, вы не верите? Такой стал осторожный и мнительный, все-то выведывает, каждое слово взвешивает. Об этом Капитошке он со мной ведь с целью заговорил. Представьте, он хотел навести меня на...» «Черт! Ли мне в том, на что он хотел вас навести? Прошу вас не хитрить и не вилять со мной, сударь!» — взвизгнул Ганя. «Если вы тоже знаете настоящую причину, почему старик в таком состоянии, а вы так у меня шпионили в эти 5 дней, что, наверное, знаете, то вам вовсе бы не следовало раздражать несчастного и мучить мою мать преувеличением дела, потому что все это дело вздор. Одна только пьяная история, больше ничего, ничем даже не доказанная, и я вот вас столечко ее не ценю, но вам надо язвить и шпионить, потому что вы...» «Винт!» — усмехнулся Ипполит. «Потому что вы дрянь! Полчаса мучили людей, думая испугать их, что застрелитесь вашим незаряженным пистолетом, с которым вы так постыдно сбрендили, манкированный самоубийца, разлившийся желчь на 2 ногах. Я вам гостеприимство дал, вы потолстели, кашлять перестали, и вы же платите».